Глава 25. Мое пробуждение. Как я ищу И. И на заводе в роли рабочего. Первый обед в оазисе после бури. Беседа И с сотрапезниками. Владыки оазиса. Проснулся я точно от какого-то толчка, так же внезапно и сразу, как и заснул. Под впечатлением необычайно яркого сна в первое мгновение никак не мог взять в толк, где я, что же со мной на самом деле происходит. Снилось мне, что я вместе с И и Ясой в общине Раданды. Мы дежурим у ворот. Вокруг нас ревет и бесится буря, но мы стойко работаем и то и дело открываем ворота и впускаем, и вводим, и вносим с помощью братьев и самого Раданды караваны, несчастных, полуживых людей и даже зверей. Сон до того был реален, с одной стороны, и впечатления бури так властно засели во всем моем организме, с другой, что прошло немало времени, пока я окончательно отдал себе отчет, что я не у Раданды, что Ясса спит в соседней комнате, что я в оазисе матери Анны и что И... Вот где же И? Он должен ведь быть здесь, со мной. Но комната была пуста. Никаких следов того, что И здесь спал, не было. Вскочив со своего дивана, я хотел бежать в душ, как заметил, на столе записку. «Не медли, приводи себя в полный порядок. Сторож даст тебе какао и скажет, где меня найти. Дело много, помни, что я тебе говорил, что каждый сильный на учете. Помни об этом и не рассеивайся». Я спешил, как только мог. Старик-сторож принес мне еду и сказал, что И на заводе, и чтобы я шел туда сейчас же. Нечего и говорить, как я торопился выполнить это приказание. Выйдя из дома на островок, я увидел, что наметенные горы песка на дорожках уже аккуратно убраны, но цветочные клумбы еще в жалком виде. Сторож растолковал мне дорогу на завод. Я шел через тихие фруктовые и пальмовые сады. Даже если бы я и не видел их раньше такими густыми и прелестными, то все же был бы поражен разорением и печальными остатками леса. Уцелела только половина деревьев, и именно те, которые были укутаны чехлами и пригнуты к земле канатами. Сейчас здесь работало много людей, внимательно осматривавших вырванные с корнем и сломанные деревья. Некоторые из деревьев люди сажали обратно в удобренную наново землю, иные спиливали и уносили прочь, тут же засаживая пустые места новыми деревьями. Несколько рослых людей пытались поднять грандиозную пальму, всю в созревающих плодах, но не могли справиться с тяжелым деревом. Я поспешил им на помощь, и здесь я мог без осторожности применить мою голиафову силу. Через несколько минут общими усилиями дерево было поднято и сидело в своей обновленной и удобренной яме. Трудившиеся с деревом очень меня благодарили за помощь, удивляясь моей необычайной силе и ловкости. Они застенчиво попросили меня помочь им поднять еще одну не менее громадную и тяжелую пальму. Я был в восторге от того, что мог оказать помощь, и не в меньшей радости, что впервые был признан ловким. Но новое дерево задержало меня довольно долго, так как пальму надо было еще раскутать от ее чехлов и канатов, обновить ее яму, и все это вместе заняло не менее часа. Я ни на минуту не забывал своей главной цели – найти скорее И. Но в это утро все было против меня, все меня задерживало. Не успел я, напутствуемый тысячами благодарностей и благословений садовников, выйти на площадку для игр, как услышал у красивого сарая для хранения игральных принадлежностей жалобные стоны и причитания старенького сторожа. Оказывается, он хотел открыть ворота сарая, загнанные ветром, глубоко внутрь, не рассчитал своих сил, упал, опрокинутый воротами, и сломал себе ногу. Пришлось отнести беднягу в больницу, что было тоже не очень близко. Боясь причинить боль его сломанной ноге, я нес его на руках, как малого ребенка, что его крайне смущало. По дороге мне встречались люди, предлагавшие взять мою тяжелую ношу, но я помнил, что у всех дело по горло, помнил и наставление, и «не бойся тяжелой ноши». Пока я донес бедненького сторожа до больницы и сдал его сестрам, времени прошло немало. Определить, который теперь час, я совершенно не мог. Солнца не было видно, царил серый свет, о котором можно было сказать, что он и предрассветный, и с одинаковым правдоподобием он мог сойти за преддверие вечера, так внезапно здесь всегда наступающего. Зная дорогу на завод только так, как мне рассказал о ней сторож на островке, я теперь, проблуждав по оазису, никак не мог разыскать нужный путь». Юноши и девушки расчищали дорожки и увозили горы песка. У них я расспрашивал о дороге на завод и, наконец, добрался туда. И еще не доходя до целого ряда больших зданий, я услышал стук молотков, громкие голоса, лязг пилы и громыхание каких-то тяжелых предметов. Войдя на широкую площадку перед самыми зданиями, я был задержан целой вереницей верблюдов, тащивших огромные двухколесные телеги с песком и еще с чем-то блестящим, что я принял за железные опилки, но что на самом деле оказалось стеклянным порошком. У самого большого здания суетилось много всякого народа. Каждый был занят своим делом. Никто не обращал на меня внимания, и я не знал, у кого спросить об «и». Случайно я поднял глаза вверх и увидел Грегора, стоявшего высоко на узкой деревянной лестнице у широкого окна второго этажа. Он подавал команду вглубь комнаты, держа в руках какие-то инструменты. Боясь помешать его работе, я его не окликнул, а прошел в широкие ворота завода, думая оттуда пробраться к нему наверх. Меня остановила женщина, предупреждая, что в ночь произошли большие повреждения в стенах и крыше завода, что сейчас поднимают новые куски для заделки брешей и проходить небезопасно. На мой вопрос об «и» она улыбнулась и, выведя меня вновь наружу, подвела к такой же узкой лесенке, на какой я видел Грегора, ведшей к верхнему балкону. Женщина объяснила мне, что по этой лесенке через балкон я попаду в зал, где работает «и». То, что женщина называла «балконом», было на самом деле довольно широкой галереей, опоясывавшей все здание с этой стороны. И лесенка, по которой я поднимался, принятая мною за деревянную, оказалась стеклянной. Я влезал по ней вверх, несколько сомневаясь, выдержит ли она мой голиафов вес, так как она имела вид изящной детали украшения, а не предмета для подъема таких тяжелых и громоздких тел, как мое. Как бы то ни было, сомнением моим суждено было кончиться очень скоро, потому что я благополучно достиг галереи. Не успел я на нее взобраться, как сразу ощутил прохладу по сравнению с жарой внизу и услышал голос «и». «Ты бы, Левушка, еще дольше собирался», — смеялся он, видя, как я опешил, что не могу отыскать его среди хаоса, нагроможденных кучами стеклянных кирпичей самых разнообразных размеров. «Сюда, сюда, там ты или сам провалишься, или провалишь еще незакрепленные куски в полу и стене», — кричал мне «и». И я, наконец, увидел узкий проход, в конце которого стоял «и». В одежде туземца, распоряжаясь и лично помогая нескольким рабочим в такой же одежде укладывать кирпичи в зияющие бреши пола и стены. «Одевайся скорее, вот одежда. Мне нужны точный и верный глаз и очень сильные руки», — продолжал он, снова смеясь, видя, как я превратился буквально в Левушку «Лови ворон». Боже мой, да чего же и был прекрасен! Если в первые дни знакомства я хотел возложить на его голову венок из цветов и видел в нем греческого бога, то сейчас моя душа наполнилась благоговением и восторгом. Все я мог себе представить, и спасавшего людей во всяких обстоятельствах, с риском для своей собственной жизни вплоть до чудесного спасения в ночь бури гибнущего каравана, но и в одежде туземного рабочего, ворочающий камни, полуногой, измазанной глиной или каким-то серым порошком, и все же он был прекраснее всего, что можно было вообразить себе среди живых земли. Мигом, переменив свое платье на короткие панталоны и блузу, я занял указанное мне рабочее место, и под команду «и» с одной стороны и команду «Грегора» с другой помогал рабочим аккуратно и точно укладывать стеклянные кирпичи. Много времени прошло в напряженной работе, но зато бреши в стене были заделаны полностью, а в полу оставались еще большие дыры. От кирпичного хаоса не осталось и следа, когда раздался рожок. ИИ приказал всем окончить работу и отправляться приводить себя в порядок, готовясь к обеду. Весело шла работа, еще веселее, все понеслись в душ. К нам пришел Грегор, откуда-то с крыши слез Василион, и все мы вместе закончили кое-какие мелкие и несложные штрихи в работе. И, никогда и ничего не упускавший из вида, задержался несколько, чтобы указать Грегору, как закончить важные детали в полу, чем я воспользовался и сбегал в замеченный мною внизу душ. Мигом приведя себя в порядок, я возвратился наверх, отыскал платье и подавая ему его, сказал: «Есы нет, учитель, разреши мне напомнить, что пора переодеваться, звучит второй рожок». И весело смеялся и уверял, что никак не ожидал, чтобы оазис матери Анны привел меня в такую дисциплину. Грегор и Василион проводили и в свою ванную комнату, находившуюся тут же возле мастерской. Через самое короткое время мы шагали по саду и с ударом колокола вошли в столовую.